Час заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашает старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои слушатели. Не соскучился же я по вашему приятнейшему обществу. Да, что ни говори, для добрых друзей каждый день разлуки за неделю идет. Вы ведь, наверное, тоже соскучились по старому мудрому попугаю Шуке, правда? Ну вот мы и снова вместе, и прилетел я к вам не с пустыми руками, а с новой историей. И вспомнил я ее, как это часто бывает, совершенно неожиданно. А дело было так. На днях утром, во время моей традиционной прогулки, увидел я у подъезда мальчика лет 8. Он сидел на скамейке, на коленях его лежал школьный ранец, но в школу малыш явно не торопился. Он выглядел очень обиженным и, кажется, готов был вот-вот расплакаться. Конечно же, я не мог пролететь мимо. Усевшись на ограду рядом, я спросил. «Послушай, мальчик, ты, кажется, чем-то огорчен. Не смогу ли я чем-нибудь помочь тебе?» «Ой, кто это?» «Позволь представиться, я старый мудрый попугай Шука. Конечно, не каждый день приходится видеть говорящих попугаев, да еще таких красивых и умных. Но пугаться не надо, ведь я действительно хочу помочь. Так кто же тебя обидел?» Ты даже не можешь представить, Шука. Меня обидела моя же собственная мама. Ай-яй-яй-яй-яй, нехорошо обижать детей, особенно собственных. Ну, как же все случилось? Да очень просто. Я сделала домашнее задание, а она захотела его проверить. Посмотрела в мою тетрадку, головой покачала и велела все заново переделать. И пришлось мне целый час переписывать все снова, а мне так хотелось пойти с Вовкой из соседнего дома в парк аттракционов. Угу. Вот мне задача. Скажи-ка, ты, наверное, не очень старался, когда делал задание в первый раз? Ну, конечно, старался. Правда, я, ну, торопился, конечно, немножко. Меня ведь Вовка ждал. Ну, подумаешь, две кляксы поставил. И ошибок всего 5 или 6 сделал. Вовка, он по ошибке в каждом слове делает, и то ничего. А она сказала, что я все написал тяп-ляп. Ну, переделать я, конечно, все переделал. Но в парк аттракционов мы уже не успели. Какая же все-таки у меня мама злая. Знаешь, я так обиделся, что решил сегодня в школу вообще не ходить. Ну, пусть знает, что человек и развлекаться тоже должен. Ну, что ж. До начала занятий еще время есть. А я предлагаю тебе развлечься и послушать одну занятную историю. Годится? Годится. И вот что я рассказал обиженному мальчику у подъезда. Давным-давно в одной деревне жила бедная семья. Муж работал на поле, а жена пекла на продажу рисовые хлебцы. Так они и жили, сводя кое-как концы с концами. И был у них сын, которого они любили больше жизни. Дружно жила семья бедняка, пока не нагрянула непоправимая беда. Отец тяжело заболел и умер. Умирая, он сказал жене: «Пусть наш сын будет ученым, и тогда все станут его уважать». «Не тревожься, я выполню твое желание». Когда мальчику исполнилось 7 лет, мать сказала ему: «Пора выполнить волю отца. 10 лет предстоит тебе провести в учении. Ты научишься за это время писать, выучишь лучшие стихи и прочтешь книги философов. После этого ты сможешь выдержать экзамен и стать ученым, как хотел твой отец. Мальчик ушел учиться, и мать осталась одна в своем маленьком домике. Никто в деревне лучше нее не пек рисовых хлебцев. Они были вкусны и красивы, всегда одинаковые, ровные, пышные. И поэтому все соседи покупали хлебцы только у нее. Не было такого вечера, чтобы мать не думала о своем мальчике. Она скучала без него, горевала и плакала. По ночам она высчитывала, сколько лет, месяцев и дней пройдет, прежде чем она увидит дорогого сына. Но до встречи оставалось еще долго. И вот как-то вечером мать услышала чьи-то шаги близ дома. Она открыла дверь и узнала своего сына. Мать видела, что мальчик измучен долгой дорогой. Ей хотелось броситься к нему, прижать к груди, но она не сделала этого. Она даже не улыбнулась своему сыну, только спросила. «Почему ты вернулся раньше времени? Разве ты уже постиг все науки и можешь держать экзамен?» «Мама, я не ждал таких слов от тебя. Я очень устал. Я так долго шел пешком и ничего не ел со вчерашнего утра. Накорми меня, а утром я все тебе расскажу». Ах! Как хотелось матери обнять своего сына, поцеловать его, накормить лучшим, что было в доме, и уложить спать. Но она ничего этого не сделала, а спросила снова. «Разве ты уже постиг все науки, которые должен был познать за 10 лет?» «Да, да, я изучил науки, которые полагалось пройти за этот срок, и потому вернулся к тебе раньше времени. Мой учитель сказал, что я смогу держать экзамен». «Хорошо. Тогда возьми бумагу и напиши несколько стихов из тех, что ты выучил». «Хорошо, мама». Когда мальчик вынул из мешочка, что висел у него на поясе, бумагу, мать задула огонек светильника и сказала, что теперь мальчик будет в темноте записывать стихи, а она... печь хлебцы. Испытание началось. Через некоторое время мать воскликнула. «Хлебцы готовы. Много ли ты успел написать?» «Да, мама, ты можешь посмотреть. Зажги светильник». «Так-так. Но что это, сынок? Неужели ты не видишь, что все буквы вышли некрасивыми и неровными? А вот здесь даже кляксы». «Но ведь я писал в темноте». «Посмотри на мои хлебцы. Я тоже пекла их в темноте». Мальчик посмотрел на хлебцы. Они были ровные, красивые, одинаковые, аккуратные. Точно мать пекла их при ярком свете. И тогда мать положила руку на плечо сына и промолвила. «Возвращайся в город, сынок. И приходи, когда минует срок, и ты будешь знать в совершенстве все, что полагается». «Но, мама, позволь мне остаться хотя бы до утра. Я шел к тебе, не останавливаясь много дней и ночей, и у меня нет сил идти снова в такой далекий путь». «Нет у тебя времени для отдыха. Переночевать так и быть можешь. Но завтра с первым лучом солнца ты покинешь дом и отправишься в город. Вот тебе на дорогу хлебцы, и прощай». Переночевав в родном доме, мальчик, как и велела мать, встал на рассвете и отправился в путь. Он шел в рассветной дымке по горным тропам. Тяжела была дорога в город, не раз преграждали ему путь горные потоки и завывали поблизости дикие звери. Мальчик шел и горько плакал. «Моя мать несправедлива и жестока. Видно, она разлюбила меня за то время, что я прожил в городе». Когда утро было уже в разгаре, мальчик развязал платок, в котором лежали у него дорожные припасы, и снова увидел, что хлебцы, испеченные в темноте, были прекрасны. И тогда он впервые подумал. Мать смогла в темноте выполнить свою работу хорошо, а я не смог. Значит, она делает свое дело лучше, чем я. Какой же из меня тогда выйдет ученый? Подумав так, он поспешил в город. Прошло еще 5 лет. И вновь мать услышала вечером шаги у своего домика. Она открыла дверь и снова увидела сына. Юноша протянул к матери руки, но она строго сказала: «Все ли науки ты постиг, прежде чем вернуться домой?» «Все. Сейчас я достану из мешочка бумагу, а ты задуй светильник». Через несколько минут он сказал: «Теперь можешь зажечь свечу». Мать осветила комнату и подошла к столу. Перед ней лежал лист бумаги, заполненный стихами из священных книг. Буквы были четкие, ровные и красивые. И тогда мать воскликнула: «Как я ждала тебя! Как соскучилась! Дай мне насмотреться на тебя, сынок! Дай прижать к своей груди!» Прошли годы, юноша повзрослел и стал знаменитым ученым. Когда ученики спрашивали его, как он достиг таких высот, он отвечал: «Это все моя мать. Материнская любовь научила меня не лениться, не щадить себя, делать все хорошо, честно. А кто делает все хорошо и честно, тот может стать тем, кем захочет». Вот такую историю рассказал я своему маленькому собеседнику у подъезда. Задумался мальчик, а потом и говорит: «Знаешь, Шука, я, наверное, еще не совсем в школу опоздал. Как раз к звонку успею». И я кивнул, а он схватил свой ранец, улыбнулся, сказал: «Спасибо!» и побежал к школе. Признайтесь, друзья, а вам никогда не случалось обижаться на родителей за то, что они просят вас заниматься поприлежней? Не приходилось думать, что они злые и только и мечтают о том, чтобы лишить вас удовольствий и развлечений? Я думаю, вы понимаете, что ваши родные переживают за вас, хотят, чтобы вы выросли умными и трудолюбивыми, чтобы все вас уважали. И потому им приходится иногда быть немного строгими. Но ведь это, в конце концов, вам же и на пользу, верно? Ну, а теперь позвольте попрощаться с вами до новой встречи. Надеюсь, она будет скорой. Всего хорошего, друзья мои! Видно, время попугаю передачу завершать, но ребятам обещаю в гости часто прилетать. Сколько сказок и легенд мы узнаем в детский час, верю я, придет момент, и начнется вновь рассказ. Да-да!